Откуда она звонила последний раз? Из Лос-Анджелеса. Сразу после того, как раздобыла фотографию. И перед тем, как поехать в госпиталь и узнать о состоянии Касуми. Похоже, что миссис Коль осталась жить несколько недель. Я полагаю, что Алекс, вероятнее всего, поедет в Гонолулу. Там у нее есть друзья, которые, по крайней мере, в состоянии ее спрятать, пока я не смогу сам позаботиться о ней. Я молю Бога, чтобы она догадалась поселиться на несколько дней у Пола. Дагоста закурил очередную сигарету и, глубоко затянувшись, спросил, а от него тоже никаких вестей? Саймон, который не смыкал глаз с тех пор, как обнаружил досье на себя и своих близких в особняке Одери, зевнул и отрицательно потряс головой. Я дважды ему звонил домой в Гонолулу. Безрезультатно. Сейчас еще слишком рано, чтобы начать дозваниваться в магазин, но я переговорил со слугами, и как только он объявится, они ему сообщат о моем звонке. Ты будешь звонить в полицию до того, как проснется Эрика? Возможно, они уже имеют кое-какую информацию. Ни черта они не имеют, подумал про себя Саймон. Не следовало напоминать Джо о происшедшем. На его лице отражалась сильнейшая душевная боль, и малейшее напоминание об исчезновении Молли было для него чрезвычайно мучительно. Дагоста, бросив взгляд на комнату, где сейчас находились Эрика, сказал, «Они вряд ли могут сообщить сейчас что-нибудь определенное. Я уж говорил тебе, что полицейские не занимаются розысками пропавших, пока с момента исчезновения не прошло 24 часа. 99% пропавших объявляется на следующий день. Вот почему фараоны не торопятся. Должно пройти, по крайней мере, еще 12 часов, прежде чем они оторвут свои задницы от стульев. Лучшее, на что мы можем надеяться – это то, что они начнут розыски завтра или послезавтра, что означает, как мы хорошо понимаем, фатальный проигрыш во времени. Считай, что она умерла. Ты это знаешь, я это знаю. Малышка мертва. Джо посмотрел на Саймона печальными глазами. Эти скоты даже прихватили с собой все ее вещички. Не знаю, случайность ли это или так было спланировано с самого начала, но подонки унесли все вплоть до последней булавки. Когда ко мне пришла полиция, не осталось ни малейшего признака того, что в магазине и в самом деле находилась девушка. За исключением, разумеется, моего честного слова, чего не вполне достаточно для наших фараонов. То, что я лично знаю парней из участка, не значит ни черта. Не они придумывают правила. Джо аккуратно стряхнул пепел. Одно могу тебе сказать совершенно определенно. Я привык уверять себя, что с каждым прожитым годом становлюсь лучше, как вино, к примеру. Я говорил себе, что по-прежнему могу подпрыгнуть так же высоко, как в молодости, только не могу слишком долго висеть в воздухе. Живот, знаешь ли. Так вот, говорю тебе теперь со всей уверенностью, что это чушь. Я уже давно не так умен и изворотлив, как раньше. И это стоило Молли жизни. Они ехали за нами от самого Манхэттена. А я не заметил слежку. Потом они перерезали телефонные провода и подослали ко мне ту шлюху. О, Господи! Эту шлюху зовут Нора Барт.